Глава 4. Но узнать об этом он планировал, лишь подняв блэкауты, а потому не сразу понял, откуда в комнате взялось какое-то странное свечение, разбудившее его. Сев на кровати, Ноэль заслонился от него, пытаясь всмотреться и понять, что может светиться над креслом, стоящим в углу его спальни. Так и не рассмотрев, он потянулся к светильнику, но того не оказалось на привычном месте. «Что за...» В полголоса выругался он, пытаясь найти мобильник, чтобы посмотреть, который час, но и того под рукой не было. «Не ищи, его там нет», — сказал голос до странного знакомый, но в то же время и какой-то не совсем человеческий. По спине Ноэля пробежала дрожь. «Кто здесь?» — спросил он, все еще заслоняя глаза от света. Поначалу казалось, что свет становится все ярче, на самом же деле он просто становился гуще, концентрируясь в одном месте. На том самом кресле в углу спальни Ноэля, пока не превратился в мужчину, облаченного в белоснежный смокинг. «Кто вы?» Ноэль чуть подался вперед, пытаясь рассмотреть лицо, которое по-прежнему слишком светилось, чтобы распознать черты. Но потом свечение стало мягким и теплым, как от свечи, и черты лица прояснились. Ноэль пришел в замешательство. «Алекс, что ты тут делаешь?» — спросил он рассеянно. «Я не Алекс». Мужчина чуть наклонил голову, глядя на Ноэля со строгостью, но в то же время жалостью. «Давай прогуляемся», — предложил он, взмахнув рукой, и стена, в которой было окно, закрытое блэкаутами, растворилась. Ноэль обалденно взглянул на это и с силой похлопал себя по щекам. «Это просто сон. Давай, просыпайся, Ноэль. Ты просто слишком устал, и тебе снится какой-то бред», — сказал он себе, зажмурившись. «Ты прав, Ноэль. Это сон. Но просыпаться тебе еще рано. Идем». Лже-Алекс протянул к нему руку, и хотя Ноэль пытался уцепиться за одеяло, какая-то невидимая сила потащила его с кровати. «Кто вы такой? Что происходит?» Ноэль хотел мыслить здраво, но у него получалось только паниковать. Еще миг, и он прямо в пижаме и босиком оказался рядом с Алексом. И в тот же момент он понял, что это и правда не Алекс. У Алекса были голубые глаза, а у этого гостя ярко-золотые, словно светящиеся. И от этого становилось еще более жутко. Ноэль попытался еще раз себя ущипнуть, но толку от этого не было. Та сила, которая вытащила его из кровати, не дала ему опуститься ногами на пол, поэтому Алекс, положив ему руку между лопаток, лишь слегка подтолкнул. И Ноэль полетел вперед, туда, где была стена. Но оказался он не на Нью-Йоркской улице, а в шумной гостиной, в углу которой стояла чахлая, лысоватая искусственная елка. Ощутив под ногами вытертый ковролин, Ноэль огляделся и понял, где находится. Каким-то образом он оказался в родительском доме, который был уже давно продан после того, как родители развелись. И елку он эту помнил. То, как она раздражала его раз за разом. И лет ей было больше, чем ему самому. Обилие дешевой мишуры, искусственная омела под потолком, запах пудинга из супермаркета. Все было до боли знакомо и не в самом хорошем смысле. По телевизору шло какое-то дурацкое рождественское телешоу. Ноэль оглянулся и увидел Алекса за своей спиной. Тот тоже ходил по комнате, что-то трогал и осматривался. «Зачем мы здесь?» — спросил Ноэль, опустив вопрос, как мы сюда вообще попали. «Это ведь твой день рождения?» Это прозвучало не как вопрос, а как утверждение. Ноэль даже вздрогнул, испытав фантомную горечь сожаления от очередного подарка. «На Рождество и день рождения все равно они у тебя в один день». «Кажется, тебе исполнилось 13?» Лже-Алекс, конечно же, точно знал, какая это дата. «Да, 13», — сглотнув, сказал Ноэль. Именно тогда родители и решили ему сказать, что разводятся. Ведь он уже достаточно большой мальчик, чтобы это понять. И, наверное, поэтому он давно перестал праздновать день рождения. Теперь уже расхотелось. А ведь буквально тем утром, глядя на злосчастную елку, он обещал себе, что когда-нибудь непременно организует такой праздник, что все просто не смогут не почувствовать атмосферу настоящего праздника, не проникнуться им. «Помнишь клятву, которую ты дал сам себе тем утром?» Лже-Алекс словно подслушал его мысли. «Откуда ты все это знаешь?» — прищурившись, спросил Ноэль. «Тебя там рядом не было даже». «Я все о тебе знаю», — прищурился этот странный гость. «Значит, помнишь?» — констатировал он. «А почему отказался от нее?» «Потому что это никому не было нужно», — ответил Ноэль. «Семьи не осталось. Всем было плевать на Рождество и на меня». Признать это было очень горько. «Вот только ты ведь так и не отказался от этого плана», — Лже-Алекс прищурился. «Не задумывался об этом?» «На что ты намекаешь?» — прищурился Ноэль. С кухни послышался голос матери, распевающей глупую песенку про 12 дней Рождества. «Ну, если ты считаешь, что я намекаю, я могу сказать прямее. Ты сделал делом своей жизни организацию праздников, от которых у людей захватывает дух». Он приближался к Ноэлю, пока не оказался с ним почти нос к носу. «Вот только для себя так и не организовал». Ноэль хотел было отшатнуться, но не двинулся с места. От Лже-Алекса пахнуло хвоей и мандаринами, и немного мятными леденцами. «Я не праздную день рождения и ненавижу Рождество. Ты на это намекаешь?» — спросил он. «Для этого не нужны какие-либо конкретные причины». «Не празднуешь, но организуешь праздники», — беспощадно напомнил гость под звуки пения матери Ноэля. «Такие, которые входят в историю. Для кого угодно, только не для себя». «Я собираюсь бросить», — сказал Ноэль. Он отвернулся от странного парня и нос к носу столкнулся с собой подростком. Тот не обратил на него внимания, в его глазах застыли злые слезы, и он промчался мимо елки наверх, в свою комнату, даже не заметив, что сбил одну игрушку с ветки, и та упала на пол, разбившись. «Думаю, здесь мы видели достаточно». Лже-Алекс выждал пару секунд и тронул Ноэля за плечо. Краски комнаты стали блекнуть, словно окутываясь дымом, а потом снова стал проступать интерьер, но уже другой. До Ноэля начало доходить. Он повернулся к парню и пихнул его в грудь. «Что за рождественскую песнь ты мне устроил?» — сказал он, поняв, что сейчас тот показывает ему настоящее. Вечеринка дома у семьи Уэст. «Просто небольшая экскурсия». Лже-Алекс невинно пожал плечами и подвел его к миссис Уэст, которая запоем нахваливала настоящего кудесника мистера Манса. Ноэль следовал за ним, лавируя между гостями, и остановился, когда увидел искренне радующихся детей, собравшихся рядом с елкой, под которой громоздились подарки. Их глаза горели ярче, чем огоньки гирлянд. «А вы знали, что у него завтра день рождения?» — сказал кто-то из гостей. «Да, я на Википедии прочитал. Мне кажется, это прям знак, с которым он родился». «Может, и знак, да только вы видели то видео, где он распекает операторов-погрузчика, которые что-то там натворили?» — парировал другой гость. «С ребят сдерут компенсацию, это перед Рождеством. Думаете, это справедливо?» «Я думаю, у него могла быть на то причина», — вступился за Ноэля мистер Уэст. «Я хочу поднять тост за его здоровье и тем более в его день рождения. Без него наш праздник не был бы и в половину таким волшебным». Этот мужчина Ноэлю нравился. В каком-то смысле он ему даже сочувствовал. С такой женой ему явно живется непросто. И то, что за него поднимают тост, даже когда его нет рядом, было по-своему приятно. «Надолго мы здесь?» Ноэль не собирался это признавать. «Пока ты не поймешь, в чем твое настоящее предназначение», — ответил Лже-Алекс. «Ничего нигде не ёкает. И какое же у меня предназначение?» Ноэль даже сарказма в голос добавил. «Быть эдаким рождественским эльфом?» «Быть духом Рождества, идиот!» — не выдержал больше Лже-Алекс. «Ей-богу, ты правда такой тугой или притворяешься?» Вся его благожелательность закончилась, и он пихнул Ноэля в спину. «Люди не верят в Санта-Клауса, но они верят в тебя». «Да меня-то это почему должно волновать?» Ноэль тоже вспылил. «Я столько лет делал им этот гребаный праздник, и стоило раз высказать свое мнение, оступиться и все. Меня готовы с дерьмом смешать, забыв обо всем, что я сделал». «О, неужели кого-то проняло?» — закатил глаза незваный гость. «Обидно, да? Больно, все такое. А сам-то когда в последний раз по-настоящему радовался празднику? Ну, припомнишь?» «Да никогда! Никогда я не радовался этому проклятому празднику!» Ноэль ощутил нечто совершенно забытое, как защипало в носу. Кажется, с того печально памятного 13-го дня рождения он ни разу не плакал. «Потому что это никогда не был праздник для меня. Подарок один, поздравление для галочки». «Так объясни мне, почему ты ни разу не сделал праздник для себя?» Парень подошел к нему сзади и шепнул на ухо. Яркая вечеринка подернулась дымкой, тьмой и растворилась. «Хочешь уйти и заняться чем-нибудь еще? Покинуть Нью-Йорк, который так обошелся с тобой, да? И что же ты будешь делать, Ноэль?» «Да что угодно!» Он дернул плечом, пытаясь всмотреться в дымку, понять, что из нее проявится. «А главное, уеду туда, где Рождество вообще не празднуют. Например, Китай. Да?» Спросил лже-Алекс, пихнув его вперед во тьму, в которой Ноэль оступился и упал. «Ну, смотри, что тебя там ждет». Из тьмы проступила серость. Большая, но пустая квартира, еще более безликая, чем та, что в Нью-Йорке. Ноэль не сразу понял, что куча на полу — человек. Только когда та зашевелилась, до него дошло, что он снова смотрит на себя. Недалекое будущее, но похоже, еще более безрадостное. Грязные волосы висели спутанными прядями, борода на тощем лице клочками и проплешинами, синяки под глазами почти черные, как у мертвеца. Впрочем, этот Ноэль был на грани между жизнью и смертью. И каким образом он довел себя до этой грани, несложно было догадаться по баррикаде пустых бутылок возле стены. «Это... что?» Заикнувшись, спросил он и резко отшатнулся от существа, назвать которое человеком, язык не поворачивался. «Почему?» «Такое бывает, когда люди губят искру, что даровано им свыше». Лже-Алекс пожал плечами и скрестил руки на груди. «В целом, разве не этого ты хотел?» «Я хотел спокойной жизни». Ноэль никак не мог себя заставить оторвать взгляд от груды шматья, ползущей к стене, чтобы, очевидно, найти там пустую бутылку. «Заниматься делом, которое доставляет удовольствие». «Ты видишь, куда приводит потакание своим удовольствием?» Лже-Алекс пнул одну из бутылок. «Я хочу, чтобы ты понял. Там наверху не совсем на тебя плевать. Иначе бы меня здесь не было. Но выбор можешь сделать только ты сам. Так скажи, какого хрена тебе не хватает, что ты всеми силами стремишься довести себя до этого?» Он кивнул на будущего Ноэля. «Но я не могу так больше!» В голосе Ноэля прорезалось отчаяние. Он ощутил себя загнанным в ловушку. «Я готовлюсь к Рождеству с февраля, понимаешь? И к тому моменту, когда оно наступает, мне уже ничего к чертям не надо. Никакое Рождество!» «Мир не кончается на Рождестве. Ты вполне способен делегировать обязанности, увидеть людей вокруг, готовых тебе помочь. Перестань, наконец, быть обиженным мальчишкой. Повзрослей, сходи к психологу, если это до сих пор тебя мучает. И начни жить и чувствовать магию Рождества. Отпразднуй день рождения, пока он не стал последним», — сказал лже-Алекс, и картинка будущего исчезла. Они снова оказались в его спальне в Нью-Йорке. Услышав совет, Ноэль хмуро усмехнулся. Не про это ли он говорил Роберту несколько часов назад? «И что тогда будет?» — неуверенно спросил он. «Если я сделаю так, как ты говоришь?» «Я могу показать тебе лишь то будущее, которое наиболее вероятно. Но, по крайней мере, здесь...» Он щелкнул пальцами, и словно из ниоткуда на кровати появилась могильная плита с именем Ноэля. «Здесь будет другая дата смерти. Но через год. Полтора». Прочитав даты, Ноэль вздрогнул и замотал головой. «Нет! Нет, не надо! Не хочу знать! Это было что-то из детства. Если скажу, не сбудется. Вдруг и с будущим так же. Если лже-Алекс покажет более позитивный вариант, он тоже не сбудется». Тогда я могу считать, что мы поняли друг друга. Или у тебя еще есть вопросы?» — спросил парень. Ноэль сел на край кровати, глядя на своего ночного гостя. Ему казалось очень важным спросить хоть что-то, но обычно вполне рациональный ум словно ссохся. «Почему ты пришел ко мне в образе Алекса?» Наконец разродился он. «Потому что Алексу на тебя не плевать. И в глубине души ты ему благодарен за это. Это единственный человек в твоем окружении, которому ты доверяешь», — ответил он, сев снова в кресло. «Думаю, если бы ему случилось встретиться с духом Рождества, он был бы более сговорчивым, чем ты». «Вот только его не надо переубеждать в том, что Рождество не так уж безнадежно, да?» Хмыкнул Ноэль и потер ладонями лицо. Но спорить со сказанным не имело смысла, он и правда понимал, что Алекс ему практически друг. «В отличие от тебя, он не утратил веру», — кивнул дух. «Я удивлен, что мне пришлось объяснять это тебе, человеку, который возвращает веру в чудеса другим. Но воистину права ваша поговорка — сапожник без сапог». Ноэлю все это нужно было осмыслить, но некая искорка озарения уже начинала расцветать в его сознании. Раз он столько лет всем этим занимается и не бросил, сколько ни пытался, быть может, в этом и правда есть какой-то смысл. Он откинулся спиной на свою кровать и сам не понял, как стал проваливаться в сон.